Но, с другой стороны, после падения в воду быстрого сна оставалось не намного меньше. Но какая разница в поведении и в облике крыс? Нет, во всех отклонениях от нормы следует винить не нехватку быстрого сна, как принято было думать, а сочетание этой нехватки со стрессом. Стресс тут играет главную роль, а лишение быстрого сна просто вызывает повышенную восприимчивость к его воздействию. Иными словами, быстрый сон можно рассматривать как антистрессовый механизм, который делает организм более устойчивым к внешним воздействиям. Но это еще не все. После деликатного лишения быстрого сна у крыс шерсть лоснится, надпочечники уменьшаются, то есть депривация идет им как бы даже на пользу. Не означает ли это, что устраняется какой-то внутренний стрессовый фактор? Какой же? Да быстрый сон. Нейроны при нем возбуждаются, кровь приливает к мозгу, бушует вегетативная буря, типичный стрессор. Новый парадокс парадоксального сна. Он и стрессор, и антистрессор. Возможно ли это? Конечно. Как и всякий стрессор, он активизирует систему гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, ведающую синхронизацией наших биоритмов. А как антистрессор, он изо всех сил тормозит влияние своего соперника, внешнего стрессора, тормозящее влияние у них взаимное. Вот контрольная группа крыс. Внешних стрессовых воздействий у них нет. Быстрого сна достаточно. И все у группы в порядке, и с шерстью, и с надпочечниками, и с эмоциями. У группы, падающей во сне в воду, быстрый сон подавлен, и внешние стрессоры терзают организм вовсю. И железы, и эмоции, все разлажено. Группа же, подвергающаяся деликатному воздействию, не испытывает ни внешних стрессовых воздействий, падать не приходится, ни внутренних, быстрый сон подавлен. Стоит ли удивляться, что все крысы там как на подбор, с уменьшенными надпочечниками, лоснящейся шерстью и безмятежностью во взоре. В опытах с людьми, как выяснилось, происходит то же самое. Чем деликатнее будет испытуемых, тем меньше возникает нарушений в организме и психике. Все, конечно, жалуются на утомление, все умирают от желания спать, все проявляют некоторую раздражительность, но этим дело и ограничивается. Никакой агрессии, никаких галлюцинаций. Нет стресса, нет и нарушений. Оказывается, лишение быстрого сна может некоторое время не отражаться ни на чем. Быстрый сон – регулятор устойчивости организма к невзгодам. Но если нет невзгод, регулятор можно и выключить. Правда, ненадолго. Во-первых, потому что если нет невзгод, мы их найдем сами. Так уж мы устроены. Найдем в себе и станем лелеять какую-нибудь не слишком оригинальную, но зато неотвязную заботу. А во-вторых, у быстрого сна, кроме борьбы с невзгодами, есть и другие обязанности. Что кроется за КГР? Быстрый сон с его парадоксами настолько увлек всех, что на медленный долго не обращали внимания. Он был чем-то вроде фона для быстрого. Подобно бодрствованию, он подразумевался сам собой. Но вот однажды очередную партию добровольцев несколько ночей подряд лишали предутреннего быстрого сна. В восстановительную ночь экспериментаторы с удивлением обнаружили, что взять реванш желает отнюдь не быстрый сон, а медленный, точнее, самая глубокая его стадия – дельта-сон. Доля быстрого сна увеличивалась у добровольцев лишь на следующую ночь. Выходит, дельта-сон не только граничит с быстрым сном, но он еще и связан с ним функционально. Страдает один, страдает и другой. Различия между медленным сном и быстрым были хорошо известны. У медленного четыре ярко выраженные стадии. У быстрого одна. В медленном глаза двигаются плавно, а потом совсем замирают. В быстром находятся в непрестанном движении. Медленному свойственна одна вегетатика, быстрому другая. В быстром снятся сны, в медленном, в лучшем случае, проносятся мысли, а то и ничего не проносится. Если нас случайно разбудит посреди медленного сна, допустим, в стадии сонных веретен, мы будем чувствовать себя намного хуже, чем после пробуждения от быстрого сна. Вот тут и слышим мы иронический вопрос. Не с той ноги встал? Можно проспать дольше, но чувствовать себя невыспавшимся, если проснешься неудачно, в начале или в середине цикла. Дело, вероятно, в незавершенности определенных нейрохимических циклов, присущих медленному сну, что и сказывается неблагоприятно на работоспособности и на общем эмоциональном состоянии. У быстрого же сна, как мы знаем, своя химия, не столь опасная для пробуждения.